полгода спустя. Орбитальная крепость 1. Командный пункт крепости. Полдень по внутрибортовому времени. Дотянувшись, я взял специальную указку. Двигать пальцем картинки мне быстро надоело. Неудобно. И стал задумчиво изучать на огромном штабном столе экране карту Алии. А точнее местность у центра переподготовки. Еще от стоянки крепости было видно остатки расстрелянных с орбиты корпусов и руины зданий двухзвездных академий в разных точках континента. Я планировал совершить рейды к ним, вскрыть еще не вскрытые подземелья и вывести, что найду. Кстати, Академия СБ тоже в планах. Мне нужны гипнограммы псионов. Теперь уже пора. Теперь уже можно. Эти месяцы я и так работал как тот вол, иногда давая себе время на сон, часов 5, а то и меньше. Ладно, хоть теперь множество медкапсул было под рукой. Полчаса полежал в лечебной, и снова можно часов 16 работать. Правда, потом усталость вдвойне накатывала, и помочь мог только нормальный полноценный сон. Вот так и работал. Полтора дня без перерыва, часов 10 отсыпался, и на следующие сутки. Однако и успел многое. Например, все крепости, которые еще были активны, даже имея серьезные повреждения, были мной захвачены и переведены в собственность. И скины от закладок я почистил, и если даже надумаю отключить глушилки, которые продолжали работать, то флотским придется постараться, чтобы дистанционно их взломать, пробившись сначала через фильтры связи. Наверняка какие-нибудь вирусы для этого есть. Только вот я глушилки отключать не собирался, хотя и настроил их так, чтобы выделить себе плавающий канал, которым теперь мог пользоваться. Уже 2 недели им пользовался, как закончил переводить последнюю крепость в собственность. Так что все это время только у меня на Алии была связь. Сразу после взлома последней я облетел крепости, на которых стояло оборудование глушения связи, и выделил себе тот самый плавающий канал. Не зная кодов, встать на него нельзя, а коды эти менялись каждые 2 часа. Так вот, имея теперь связь и организовав свой штаб на первой, и скины мне помогали, я стал ставить задачи для крепостей. Можно уже без опаски проводить собственный ремонт. Что внутри, у большинства он уже и так был почти закончен. Что на обшивке. 3 крепости из 16 наличных серьезно пострадали, пока уничтожили 2 те, что не поддались вирусу. Ремонт им требовался серьезный. Но что важно, пусть на это и понадобится несколько месяцев, они могли провести его самостоятельно. Оттого там и стояли такие сверхмощные искины. Нужно лишь отдать приказ. И я это сделал. После этого я спустился на ферму, где отсыпался с элементами отдыха и готовки 3 суток. Только после этого, используя грузовой бот, приписанный к первой, я стал все свое имущество свозить на орбиту, где разгружал на один из пустых складов. А под конец, точнее вчера, закончил и саму ферму свернул со всеми ее постройками и фермерским оборудованием. Всю атмосферную технику тоже забрал. Склады тут на борту крепости обширные, пусть почти все заняты флотским имуществом, но все равно свободное место найти можно. Я уже передал приказ Искину, что отвечал за склады и имущество, что хранится на них, освободить несколько складов, уплотнив другие, в основном по второстепенному имуществу. Туда и загружал. Это пока все, что я успел. Правда, первая уже практически полностью восстановилась за эти 2 недели, и у обшивки восстановила целостность, убрала повреждения, и изготавливала на своих промышленных 3D-синтезаторах нужные блоки, силовые балки, переборки, комплекты коммуникаций для остального. Так что еще 5 дней, и первая будет полностью восстановлена. А пока атмосфера присутствовала на 79% площадей, тут и прогрето все было, и система жизнеобеспечения действовала. А через 5 дней и на оставшихся 21% все то же самое будет. В принципе, на всех крепостях мне пока подчиняются только управляющие искины диспетчерского модуля, а все искины второстепенных направлений – медицины, летных палуб, ремонтных доков, складов и всего остального – нет. Они отключены. А вообще их на всех крепостях во множестве, но они по моему приказу все были отключены дроидами. Большую часть придется просто взламывать, убирать закладки и записывать себя во владельца. Да мне тут работы на несколько лет было. Хотя, если использовать вирус для взлома, то на порядок быстрее все сделаю. Конечно, сделаю, кто сомневается. Но лучше заниматься этой работой, находясь подальше от Алии. Буду по одной перегонять крепости к красавице. Если кто будет преследовать, королевские корабли или имперские, уничтожу. Мортиры сверхдальние всю систему в легкую простреливают. так что, добравшись до своей закрытой планеты, оставлю там крепость, отдав приказ брать систему под контроль, и вылетаю на Веспере за следующий. Кстати, по поводу фрегата, он уже был готов, все действовало, хоть сейчас лети. На борту своего любимца я в основном и ночевал в последние месяцы. Вернемся к крепостям. Проблемой было забрать все, так как часть не имели своих разгонных движков и гипердвигателей, то есть перемещаться на дальние расстояния не могли, лишь ползать по системе и менять орбиту. Эти крепости уже считались устаревшими, но все равно терять их я не хотел. Сами крепости были сюда перемещены с помощью сверхмощного буксира, причем настолько мощного, что существовал тот в единственном числе не только по королевству, а, как мне кажется, и по всему содружеству. Однако меня это не сильно волновало, так как я нашел выход из этой ситуации. Да пока брал под контроль эскины крепости и придумал свой ход. Нет, угнать буксир это было, обдумывал и такое. Но сейчас я говорю не об этом. Да любая крепость, имеющая гипердвигатель, может поработать за тот же буксир и утащить устаревшую товарку с собой. Это я и обдумывал. Конструкцией это, конечно же, не предусмотрено, я в курсе. Но я же ученый, а также корабельный инженер и техник по орбитальным станциям и крепостям. Я сам прикинул и придумал, как усилить мощности гиперпузырей крепостей. Часть знаний и технологий были взяты из другой вселенной. Там применялось несколько другое оборудование. Варп-двигателей. Вот я и решил все это совместить. Нужно только окончательные расчеты провести. Научный центр мой находился пока на одном из складов, и я уже нашел помещение, где его разверну. А дальше расчеты. Проведу модернизацию первой и, прихватив одну из крепостей, да ту же восьмерку, она недалеко висела, уйду в прыжок. Понятно, что расход топлива скакнет вверх. Вполне ожидаемо. Но все предварительные расчеты, которые я сделал мысленно, показывали, что все может получиться. Причем стала возможной не только модернизация, но и пилотирование мной в одно лицо такой крепости. Я же говорю, технологии другой вселенной в чем-то были выше технологий Содружества, а в чем-то ниже. Я этим и решил воспользоваться. Так что крепости увести от чужих загребущих рук я смогу. Проблема в одном. Я пилотировать их пока не умею. И требуется заполучить нужные гипнограммы. И только потом, обучаясь, постепенно буду ломать эскины второстепенных направлений разных крепостей, чистить от закладок и вводить их в строй. А через год-другой можно попробовать первую пару перегнать. Вот такие планы у меня и были. А сейчас я планировал первую боевую операцию. Цель? Одна из звездных академий. А точнее, знаменитая своими пилотами «семерка». Про центр переподготовки все равно никто не знал, раз до 180 лет все сохранилось внутри. Так что терпит. Успею вывести. Занимаясь в данный момент планированием, я также размышлял о местных жителях. Мысль сообщить выжившим на Алии, что все, крепости под контролем и что я теперь фактически хозяин планеты, признаюсь, была. Вдруг начавшийся беспредел остановлю. Ну или хотя бы снижу накал. Однако я пока не спешил этого делать. Дам коридор, чтобы покинули планету. А мне хорошо известно, сколько судов и кораблей заныкано в разных скрытых ангарах и убежищах. Так они же все сначала наберут добра, а потом рванут с планеты как можно быстрее. А добро-то мое, считай. Можно, конечно, таможенную службу организовать и проверять каждое судно, забирая все, что мне приглянется, называя это платой за освобождение. Но я решил, что это уж совсем по-свински. Будем честно работать. В ближайшее время я пущу на вскрытие подземелий таких академий с вывозом всего ценного. Потом сообщу о крепостях, дам коридор. Пускай улетают. Может, кто и не попадется в лапы лушанцев. Шансы должны быть у всех. Если я успею все сделать до нападения империи лушан, да даже во время него, королевство, помнится, довольно долго держалось, то большая часть жителей сможет эвакуироваться. Например, дам коридор и разрешение спускать по 3 транспортных или пассажирских судна на планету в сутки. И пускай людей вывозят. Хотя, думаю, не будут. Кому чумная планета с чумными жителями нужна, когда своих перенаселенных хватает? Вот и я думаю, что не нужна. Так что пусть сами спасаются. Транспорт есть. Не на всех, но есть. Именно поэтому я сейчас и не сообщал такую информацию, что крепости уже не опасны. Для меня не опасно, чтобы все не кинулись собирать разное добро. Потом и сообщу. за месяц, прежде чем дать коридор. В настройки крепостей я все же влез. Например, снял ограничения по скорости полета, но оставил по высоте. Подниматься выше километра было запрещено. Сначала следовало предупреждение, в глушилках давался канал на общей волне, и если нарушитель не снижался, то огонь на поражение. Я не люблю, когда мои приказы не выполняются. Вот глушилки работали по-прежнему, что связи, что гипера, чтобы никто не смог выйти рядом с крепостями, а только на границах их работы. В случае попытки атаки, там быстро мои крепости нашпигуют снарядами флот прорыва. Тем более у всех крепостей действуют щиты защиты, и пробить их, а потом и саму обшивку, не так и просто. Я уже смотрел через сканеры первой. Вся система блокирована группами кораблей и минными полями, установленными военными флотских. Судя по их количеству, они пока ничего не подозревали о тех изменениях, что произошли благодаря мне. Да и войны с лушанцами, видимо, еще не произошло, иначе бы не держали столько боевых кораблей. Вот и подождем. А потом будем спокойно уводить крепости. Защищать королевство? Ага, сейчас. Только шнурки поглажу. Я помню про свой веспер. И вообще, граждане королевства все правильно получили, а потом как беженцы распределились по соседним государствам. Гонору слишком много. Вот им его и прострясли. Вздохнув, я закончил с планированием операции. С орбиты видно все же, какое количество людей вокруг развалин Академии проживает. Как вооружены, что есть из запасного вооружения и остального. Даже сколько шаек и какое у них количество бойцов. От этого я отталкивался, планируя операцию и составляя план высадки. Быстрой подготовки обороны вокруг развалин. Оборону надо будет держать, пока дроиды вскрывают или пока прокапывают новые туннели вниз и поднимают все ценное. А даже лушанцы понимали, что все самое ценное можно набрать только в академиях. То-то так за гипнограммами охотились, несмотря на столько лет забвения Алии. Так что расчеты показали, что хватит двух боевых десантных комплексов для удержания зоны работы. Еще одного комплекса строительных дронов, на борту и они были, военные строители и все. Дальше только сама работа. Задействовано будет два бота. Один десантно-штурмовой с обоими десантными комплексами будет совершать посадку у развалин под дистанционным управлением эскинов первой. Потом следует взятие территории под контроль с принудительным выдавливанием с нее прежних обитателей, сообщая через внешние динамики, что это временно. Дальше иду на посадку я, делая это на грузовом боте со строительным комплексом в трюме. Тот вскрывает бункер, ну а дальше погрузка, и я лишь буду использоваться как пилот, доставляя все находки на борт первой. В плане все хорошо, только не учтено то, что подземный бункер семерки уже вскрыт, и там проживает одна из местных крупных банд беспредельщиков в этих краях. Много что они вниз свезли из окрестностей. Так что в этом случае идет зачистка помещений внизу, а потом доставка строительными дронами находок. Кстати, надо будет включить в дело пару дроидов-погрузчиков. Дронов-погрузчиков пока в наличии не было, но, надеюсь, будут. Закончив планирование, я направился к летной палубе крепости. Обычно на них стояло множество истребителей, но это отдельная летная палуба для грузовой техники. Тут и склады были поблизости. Штурмовой бот с боевыми комплексами уже спускался. Начал сразу, как я дал отмашку еще из штаба. А пока я летел на малой пассажирской платформе к палубе, и посадку совершить успел. А уже когда я на грузовом боте вылетел и сам начал спускаться, очистил не только окрестные территории, но и сам бункер, в основном выдавливая местных. При сопротивлении шел огонь на уничтожение. Так что посадка прошла успешно. А трофеев оказалось вполне приличное количество. Тем более в схронах банды я нашел множество гипнограмм. Там были не только те, что они нашли в хранилищах Академии, но и те, что собрали по окрестным городам и поселениям. Похоже, надо банды такие грабить. Они уже сделали за меня всю работу. Тут в схронах и слитки Тария были. Много. Почти 200 тонн. Даже удивлен. В шоке был, откуда у них его столько. Запасники резервного банка королевства вскрыли? Вполне возможно. Мне пришлось сделать 6 рейсов, чтобы освободить полностью подземное убежище Академии. К тому же, просканировав землю, я обнаружил пустоты. При обстреле с орбиты половина коридоров обвалилась, и часть убежища оказалась недоступна. Банда туда ход еще не прорыла. А я смог. Много интересного нашел. плюс пару шкафов, забитых кофрами с пластинками гипнограмм и плевками. Почти двое суток понадобилось на бывшую семерку, после чего я покинул развалины академии, и жители, что тут проживали до моего прилета, костеря меня, стали изучать, что им осталось. Мусор остался, и все. Я же, передохнув, занялся следующей академией. Потом следующей. Про академию СБ не забыл. Она у меня стояла шестой по списку посещения. Слухи о моих действиях начали распространяться, но не успевали. Я пребывал на места раньше слухов. В итоге посетил все академии. Всего лишь у двух обнаружил, что там все очистили до меня. Скрупулезно и профессионально. А в остальном я был везде в плюсе. Хорошо подзагрузил склады первой. Остался один свободный. Так что после академий я полетел к центру переподготовки, тому самому, где несколько лет жил на подземных уровнях и учился. Работал в том же режиме, поднабравшись опыта за последнее время. Отсыпался на борту бота, тут была каюта, пока шла разгрузка. Потом поднимал все на орбиту, ожидал разгрузки и снова спускался. Так что работал фактически непрерывно. И на все про все у меня ушло почти 18 дней. Думаете, я прекратил? Как же. Дальше мой интерес привлекли банки, а точнее их хранилища. Тут, правда, меня ждало разочарование. Из 50 банков на Алии, это я про самые крупные говорю, только в двух меня ожидали находки. В остальных все выметено до меня. Однако, несмотря на 2 недели непрерывных полетов и поисков, дважды меня чуть ракетами ПКО не сбивали. Все равно 2 вскрытых хранилища окупали потраченное время и силы. А места пусков мои крепости смешались с землей. После банков я переключился на посещение мест разных научных университетов, лабораторий и центров. Были находки. Еще какие. Потом на банды. Говорю же, неплохо они поднакопили запасов. Да я с 6 банд, которые посетил, снял больше в 10 раз, чем в хранилищах тех же банков и одной из академий. Не думайте, что я вот так наживался на всех подряд. Нет, самых отмороженных и беспредельных посещал. И пленных не брал, и в живых не оставлял, как в других случаях. Рабов освобождал. За все время проведения этих операций свежим воздухом планеты я так и не дышал, находясь на борту бота и управляя всем с него. Со мной не раз пытались выйти на связь, даже парламентеров высылали. Но я не отвечал, а боевые дроны заворачивали этих парламентеров. Однако жители планеты, пока я эти 2 месяца так плотно работал по планете, уже окончательно поняли, что власть сменилась, но на что и на кого пока не знали и терялись в догадках. Я так думаю, только в клане а-ля Прас знали точно, кто теперь хозяин планеты. Да что думаю, знаю. Искин-то убежище теперь мне подчиняется, связь налажена, и я в курсе всех событий в клане. Причем они и не подозревали об этом. Кстати, Айес сына родила. А так интересно было следить. Причем я активно троллил главу клана, и, кажется, тот начал о чем-то подозревать. Если раньше его с завидной периодичностью било током, когда тот садился в кресло, включал комп, нажимал на сенсоры открытия дверей, да вообще, где бы ни пользовался электроприборами или оборудованием, его ждало одно. Не смертельный, но очень неприятный удар током. Правда, тот встречал все эти житейские неурядицы вполне стойко и спокойно и завел мальчишку-слугу, который все за него делал. Что примечательно, того током пока еще ни разу не ударило. Или когда он занимался сексом с одной из жен своих вассалов, к своей жене практически и не заглядывал, и у той были свои любовники. Да и вообще ходоком он еще тем был, до того, как я над ним подшучивать начал. Так вот, когда он занимался со своей, скажем так, фрейлиной постельными играми, то внезапно на столике у той сработал будильник на планшете. Не в то время, что она поставила, да и не на минимуме звука, а в самый пикантный момент. То его, извините за подробность, зажало в ней. Освободить смогли только в медкапсуле, что принесло обоим некоторую славу в убежище. До сих пор им эту историю поминают. А еще он, похоже, навсегда приобрел нервный тик на левый глаз. Так что за эти полгода, что я активно вмешивался в его жизнь, тот стал прихрамывать, при разговоре нервно трясти головой и подмигивать собеседнику, а также заикаться. Про его появившуюся импотенцию в убежище не слышал только глухой. Да, когда он был у своего врача, то я разговор вывел на громкую связь по убежищу. Позору! Только не посидел тот, к сожалению, потому как предпочитал иметь прическу по-котовскому. Бритый был. Вот усы шикарные, это даже я признавал. Но их седина, к сожалению, не тронула. А вот я за эту гордость графа, главы клана, ухватил. Когда тот завивал усы электрическими щипчиками, я сжег ему один ус, дав напряжение прибору больше, чем нужно. До сих пор восстанавливает и заново отращивает. Правда, игры с этим кланом, похоже, подходят к концу. Тот вызвал программиста. Своего не было, у другого клана занял. И сейчас тот копался в настройках эскина. Судя по тому, как работал, неплохой специалист. Уверен, маркеры мои в эскине найдет. Да и ладно, захочу, снова диверсанта пришлю, и тот его взломает. И так нормально повеселился. Поднимаясь на боте на орбиту, я поглядывал, как программист меняет настройки в эскине. Ну вот и все. Сбросил меня. Теперь доступа к эскину у меня не было. Убрав планшет, я сосредоточился на полете. Это все. Последний рейс. На планете ничего моего больше не осталось. Все на крепости поднял, еще на 4 задействовав пустые склады. Даже свернул и забрал около 40 фермерских хозяйств, нетронутых мародерами и неразграбленных. Помимо них еще с 20 разных зданий, в основном административного назначения. Мало ли, я надумаю на красавице развернуть небольшой городок. Так что дальше меня ждала только учеба. Обучающую капсулу для курсантов звездных академий я уже поставил в медбоксе Веспера. Нужный комплект гипнограмм находится там же, в сейфе бокса на борту фрегата. Вот сейчас поставлю бот на грузовой летной палубе. За моей спиной бронированные створки опустятся, отсекая палубу от жесткого излучения космоса, и пойду к своему фрегату. Меня ждут 10 дней учебы. Я уже пробовал учиться, изучал на ферме гипнограмму по фермерскому делу. Это касалось самого дома и построек, сборка-разборка. Так что знания втянул в себя как пылесосом, а потом исследовал свои параметры мозга на оборудовании в научном центре. Все в норме. Противопоказаний к учебе не было. Вот этим и займусь. Благо найти подходящее знание смог. А вообще гипнограмм по пилотированию подобных крепостей не существовало в природе. Кто же Юнг допустит к их управлению? Нет, пилоты тут серьезные, да с огромным послужным списком. Однако был выход. Среди комплектов гипнограмм я нашел 8 единиц по пилотированию дредноутов модели Аист. Я даже и не подозревал, что они вообще могли существовать. Разницы между этим типом боевых кораблей и крепостями, на мой взгляд, не так и много. Разве что дредноут раза в 3 меньше. Так что изучу их и применю к крепости. Вот такой план. Да и надо мне вообще только знание параметров разгона и как совершать прыжки. Тут свои нюансы. А дальше после изучения по ходу дела разберусь. По пути к ангару, где стоял фрегат, задумавшись на миг, я довернул и направился к штабу. Там, пообщавшись с эскинами, сделал вот какую запись. Просто запись голоса без видео. Жители планеты Алия. Просьба подготовить приборы связи и выслушать информацию, которая прозвучит ровно через 10 дней и 2 часа с этой минуты. Почти сразу я отправил это сообщение в эфир Алии. На общей волне. Причем флотские на окраинах системы быстро это обнаружили, хотя я и старался накрыть планету узкими потоками сигналов. Но, видимо, у тех было специализированное судно связи, и оно пробилось сквозь наведенные помехи и сняло сообщение. После этого сразу начали засылать программные пакеты с вирусами. Мои крепости это мигом засекли, и 11-я, у которой была удобная позиция, дотянувшись, уничтожила единственным выстрелом мортиры то судно, с которого шел сигнал. Мне не понравились действия тех, кто на нем находился. Флотские тут же отошли, хотя за зону дальности стрельбы мортиры не вышли. Тут в соседнюю нужно уйти. Мортиры и там достанет. Но не имея в системе диспетчерских модулей, мы там флот королевства не увидим, а без него стрелять наугад – это снаряды в пустоту выбрасывать. Так что больше попыток заслать вирусы не было. Они пытались выйти на связь, но я приказал их глушить. Сдались они мне. Сообщение будет повторяться каждый час, и каждый раз на час будет уменьшаться время ожидания. Голос был преобразован в голос взрослого мужчины. Сообщать, кто именно взял крепости под контроль, я пока не собирался. Я убедился, что сигнал уходит по всей планете, и за 10 дней о нем будут знать все. И думаю, к моменту передачи сообщения все будут слушать, что я говорю. Подозреваю, что и флотские тоже, собравшись в группы и толпы. Найду средства связи, которые сейчас забросили за ненадобностью. Так вот, из помещения штаба я полетел к ангару. Там спокойно поел, приготовил настоящий ужин, не пищевой синтезатор использовал. Посетил душ и забрался в капсулу. Вот и учение началось. Подтянувшись, я ухватился за специальные ручки капсулы и слитным движением выбросил свое тело наружу, встав на прорезиненный, чуть теплый пол медбокса Веспера. 10 дней пролетели мигом, но некоторые знания уже начали проявляться. Осмотревшись, вокруг все было как прежде. Я взял золотистый комбинезон курсанта Звездной Академии, самый малый размер, но на мне сидел отлично. Надел его, тот имел режим встроенного скафандра и направился на кухню. Знания продолжали всплывать. Немного неприятное чувство, как пузырьки газа от лимонада в нос, но вполне терпимо. После завтрака я снова посетил медбокс, забрался в диагност. Прямо одетым это не мешало, тут узконастроенная диагностика проходила. Та показала, что активность мозга завышена, но для тех, кто только что после 10 дней учебы, это нормально. К тому же активность шла на спад. Только после этого я направился в штаб. Отсчет времени моего сообщения еще шел. Обратный таймер не закончил работать. Осталось чуть меньше 40 минут. Пройдя в помещение, я посидел в кресле главнокомандующего, повертевшись в нем, оно имело такой режим, мысленно составил текст сообщения. И в этот раз оно будет голосовым. Да, и без записи. Вживую буду говорить, а оборудование связи по ходу дела изменит мой голос. Нормально. Когда подошло время, я взял небольшой микрофончик и, расслабленно откинувшись в кресле главнокомандующего, произнес первую фразу. «Граждане планеты Алия, брошенные судьбой и государством, которое о вас должно было заботиться, это сообщение единственное и повторяться не будет. Вы не знаете, кто я, да и не нужно вам этого знать. Для вас главное, я взял под контроль все крепости, и теперь планета под моим временным контролем». Почему временным, думаю, вам знать тоже не нужно. Лишь добавлю, долго задерживаться я тут не планирую. Для вас есть две приятные новости. Вирус разложился еще год назад, и чумными вас считать не стоит. Вторая хорошая новость. Все, кто имеет суда, челноки, боты или корабли, смогут через месяц покинуть планету. Я дам свободный коридор, но коридор в одну сторону, вернуться вы не сможете. Да, вас встретят на границах системы. Да, вам придется пройти карантин. Но покинуть планету вы сможете. Почти все, кроме клана Аля Прас, из-за моей личной неприязни к представителям этого клана. Я вам, уроды, попытку взять меня в рабство еще долго припоминать буду. Скажите спасибо, что орбитальными бомбардировками вас в землю не вбил. Так что пока я не покину планету, этот клан будет заперт. Мои крепости, их корабли или представители через коридор не пропустят. Проверку будут проходить все, кто планирует покинуть планету. Груз и ваши ценности меня не интересуют, только люди. Проверка будет по ним. Это все. Дополнительное сообщение, когда именно будет открыт коридор, будет ровно через 13 дней и 6 часов. Время отсчета пошло. На этом все. Отключив связь, я потянулся, одновременно обдумывая все, что только что сказал, и, усмехнувшись, направился в офис СБ, а именно в кабинет программиста. Очень удобное для работы место. Пора взламывать малые скины, чистить и прописываться во владельцах, после чего запускать их в дело. Это нужно. Управляющие скины крепости жалуются, что серьезно отвлекаться приходится на второстепенные дела. Вот и буду в периоды между учебой этим заниматься. Закончу с первой? Займусь скинами следующий. Да мне такими темпами только первой заниматься порядка 10-12 дней. Еще на второй крепости столько же. Если вспомнить, что у меня всего по 3 дня свободных в периоды между учебой, то когда поработаю на 6 крепостях, как раз закончу учить комплект пилотских гипнограмм. Нормально. Меня это устраивает. Так что эти 3 дня будем заниматься плотно скинами первой. А также выделю время, чтобы развернуть на борту научный центр. Работать с вирусом оказалось на удивление легко и куда проще, чем с дешифраторами и дроидами-диверсантами. просто быстрее. Мне хватало максимум часа, чтобы вирус закончил взлом и выдал мне первичные коды. Не надо ждать несколько суток. Дальше я вводил эти коды и записывался владельцем. Потом перезагружал эскин, чтобы тот запомнил информацию, и скрупулезно работал над поиском закладок. И все это, пока вирус работал над взломом следующих эскинов. Дроиды доставали их из шахт и доставляли ко мне. На сегодня доставили 10. Но если взломать и записаться владельцем успел во всех, за 10 часов работы с перерывом на обед, то почистить от закладок всего 3. Да и то с третьим не закончил, вроде что-то пропустил. Хорошо еще настольный комп программиста СБ, совмещенный со скином этого же офиса, я его первым взломал, установил на место и уже запустил, помогал при выявлении некоторых закладок. Так что сначала он искал и скидывал мне данные найденных, я их просматривал и удалял, а дальше уже сам работал, выявляя закладки. Особо тонкие и хитро спрятанные, также удаляя их. При этом я должен лично запускать и скины. Именно так. Дроид доставляет на место, устанавливает в шахту и, закрывая крышку, подает питание. Дальше моя работа. Подключаюсь с помощью планшета, ввожу первичные коды и даю задание проверить то оборудование, что записано за тем или иным эскином. Большую часть помещений тот осматривает. Дроиды для него глаза и руки. Если где требуется ремонт, это почти всегда. Занимается им. Совсем поврежденное на склад на запчасти или для сложной работы по восстановлению и, получив замену, консервирует часть помещений. Так что взломать и установить я успел 2 эскина. Это офис СБ и медцентра крепости. Оба эскина уже закончили тестирование оборудования, всего имущества им подотчетного, и сейчас законсервировали часть помещений. Оставят они только то, что может мне понадобиться, переводя в режим ожидания. Склады, которые также на их балансе, тоже ими проверяются. Да и сейчас оба эти эскина продолжают работать. Им там этой работы непочатый край. А третий эскин должен следить за работой всех главных реакторов крепости. Пока его замещают, но побыстрее бы вернуть его на место. В общем, по степени важности, эти малые эскины я и подготавливал к возвращению в шахты. Эскин СБ помогает мне другие ломать. Эскин медсекции будет помогать с научным центром. Про тот, что с реакторами работать и говорить не стоит. Отработал эти 10 часов и с некоторым трудом разогнул спину. Третий эскин мне сложно давался. Такая степень сложности по закладкам диву даешься. У других такого не было. Причем закладки не СБ, а заводские. Оставив офис, я направился к себе. Завтра закончу с третьим эскином, верну его на место и займусь четвертым, одним из 16, что отвечают каждый за свой сектор складов. То есть кладовщиком займусь. Этого хватит до обеда. А после обеда уже займусь разворачиванием научного центра. Если не успею за остаток дня, то на следующий закончу. А дальше, после следующих 10 дней учебы, снова за эскины. Посмотрю еще, за что первым возьмусь. Одного из 46 ремонтных доков, малых или средних, или за эскины летных палуб. Этих меньше, по числу палуб всего 5. А ведь на борту крепости общее число эскинов, если даже управляющую 20-ку считать, равняется 97. У более устаревших их чуть меньше – 88. На первой, по факту, у меня пока закончено с 22 эскинами, остальные на очереди. Одно тут радует. Вот так взламывая, а главное очищая эскины от закладок, я набираю нужный опыт и статистику их применения. То есть с чисткой эскинов от закладок на других крепостях все пойдет куда быстрее. Там же все схоже, где что стоит, уже знать буду. Но проверять на неожиданные и нестандартные закладки все равно придется. Я уже ужинал, когда крепость едва чувствительно вздрогнула. Да как волна мелкая прошла. От мортир толчок сильнее. Значит, выстрелила башня главного орудия. Одна. Иначе толчков было бы больше. Вот орудия среднего калибра или малого вообще не ощущаются. А эти, да, есть такое дело. Так что я сразу же осведомился, задав вопрос вслух главному управляющему эскину крепости. Именовал я его по названию объекта. Свое имя тот пока не заслужил. Первый, что случилось? Выход из гиперпрыжка неизвестного судна. Идентификатор выдает порт приписки планета Гзен, королевство Базат. Торговец. С маршрута сбился? Предположительно. Дан предупредительный выстрел поперек курса и приказ на общей волне покинуть нашу зону контроля. судно уходит на максимальной скорости к краю системы. «Проверка на бдительность?» – задумавшись, уточнил я. Искин пояснил. «Предполагаю, проверка на новые приказы. Ранее мы уничтожали все, что появлялось в зоне нашего контроля. Сейчас делаем предупредительный выстрел с дистанционным подрывом снаряда по ходу движения нарушителя, одновременно на общем канале приказывая покинуть зону. В случае невыполнения приказа уничтожаем. Думаю, флотские таким образом пытаются узнать степень снижения уровня угрозы от нас. С вероятностью в 60% вскоре из гипера выйдет еще одно гражданское судно, которое не выполнит приказа. Действуйте согласно инструкции», – пожал я плечами и, неожиданно и широко зевнув, простонал с открытым ртом. «Я спать». На следующий день я узнал, что главный управляющий Искин Первый был прав. Судно было уничтожено шестеркой, когда отказалось покинуть зону нашего контроля, да еще подавая сигнал бедствия. Это шла проверка на то, что будут делать Искины крепостей. То есть проверяли, адекватный я или нет. Проверили. А в остальном с утра так и работал. Закончил с третьим Искином, установив его в шахту, в святая святых крепости реакторного отсека. И запустив, проверил, как тот берет под контроль реакторы. Нормально брал. Главный управляющий Искин Первый это подтвердил. Дальше, вернувшись в офис СБ, я продолжил работу уже со следующим Искином. А вообще вся десятка, которую мне доставили разом в кабинет программиста, как я уже говорил, мной уже была взломана, и я являлся их владельцем, прописанным в настройках. Так что остались только закладки. Пока с ними не закончу, следующую десятку Искинов не доставят. Еще что хорошо, мне известны из копии своей памяти первичные коды ко всем малым и средним кораблям, что находятся на борту первой. А вот на всех остальных, где есть разные корабли, все это придется ломать, ведя работу с нуля. Тут с первой легче, знаю уже, что где лежит или находится. Не все, но многое. Закончил я со вторым Искином как раз к обеду, но все же долетел на малой платформе до места установки этого кладовщика, поставил его в шахту, проследив, как дроид делает эту тяжелую работу, ну и запустил. Опознавшись, дал приказ брать под контроль подотчетные ему склады и проводить инвентаризацию. У этого Искина было два десятка дроидов под управлением, от погрузчиков до сервисных. Есть чем выполнить приказ. Я же после обеда занялся разворачиванием научного центра. Как и предполагал, за остаток дня не успел, и пришлось прихватить до обеда третий день. Но развернул и протестировал все оборудование. Частично за него отвечал медицинский Искин, хотя у моего научного центра и свой был, класса ученый. Медицинский Искин отвечал за чистоту помещений, следил за ресурсом оборудования и остальным, а ученый чисто по науке. Откровенно говоря, эти два дня после уничтожения второго судна ловушки я ожидал какой-нибудь реакции от флотских королевства, и она последовала, но не та, на которую рассчитывал. Блокирующая эскадра перегруппировала свои корабли и начала усиливать минные поля. Кажется, нас собрались запереть в этой системе. Предположу, что сюда направят и более серьезные корабли. Пара линкоров у эскадры была, а вот дредноутов не было. Может, их пришлют. Хотя, чтобы завалить одну мою крепость, понадобится 5-6 дредноутов. Как-то силы не равны. Так и не зря эти крепости так ценятся. Ладно, пусть наращивают оборону. Местные флотские еще не понимают, что мне они помешать просто не могут, хотя их глушилками гипера и перекрыта вся система. Сенсоры крепостей их улавливают. Те отключались только когда суда ловушек запускали. Закончив с проверкой и тестированием научного центра, проф, как звали Искин, что им руководит, подтвердил, что все функционирует штатно и даже нашел общий язык со Искином медсекции. Та рядом за стенкой находится, точнее за переборкой. И фактически те помещения, что мы заняли, тоже принадлежат ей. Просто пока считались свободными для возможного расширения. Удачное место для центра. Еще есть возможность дальнейшего расширения. Так вот, закончив, я направился на борт фрегата, время обеда, и размышлял на ходу. Все же я не выдержал и принял решение. Спущусь на планету и запущу диверсанта в убежище клана Аляпрас. Ну, очень хочется знать, что там происходит. Готовят ли свое судно к старту? А мне было известно, что у них в судовом ангаре стоит яхта класса шлюп, а в ангаре с атмосферной техникой малый челнок. Тот, правда, пострадал после того моего выстрела с орбиты, но не сильно. починить можно. Да и флайеры с гвардейцами и псионом сбиты были. Никто не выжил. Это был сильный удар по семейству, но вроде стали выправляться. А вот челнок задвинули в угол ангара и не ремонтировали. Так что если и есть на чем им подняться на орбиту, то только на яхте. Хотя граф не дурак, поисковая партия у него есть, опытная. Может отправить куда, чтобы вскрыли челноки или боты и пригнали их к убежищу. Наверняка ведь присмотрели, в каких укрытиях эта техника. Та, что на виду стояла, вся была уничтожена с орбиты, но кое-что сохранилось. Стоит вспомнить мой малый челнок, найденный в ангаре фермерского хозяйства. Это же не единичный случай. Сколько еще таких судов стоит по ангарам и складам, непорушенных и неповрежденных? Пообедав, я собрался и прошел на летную палубу. Это другая была, с боевой техникой. Тут также дислоцировалось раньше подразделение разведслужбы крепости и имелся челнок в разведывательной комплектации. Но при захвате первой вирусом разведка сбежала на нем, так что стоянка оказалась пуста. Однако такой же челнок имелся на борту соседней тройки, причем два. Один на палубе, другой в ангаре в режиме консервации. Вот я тот, что с консервацией, и прихватил. Так что на палубе стоял челнок в полной готовности. Система маскировки у него отличная. Думаю, если кто даже сканеры использует на поверхности, то маскировка должна прикрыть меня. Новейшие разработки ученых королевства. Я точно знаю. У меня все данные имеются по этому вопросу из одного такого научного центра, уничтоженного на Алии. Не все уничтожено. Резервное хранилище информации в подземельях уцелело, а я нашел и прибрал. Там много интересной информации было, но я не успел ее всю изучить. Ничего, будет время, изучу. Когда я прошел в рубку челнока, створки летной палубы уже начали открываться. Так что проверил все системы, они выходили на режим. Все же челнок находился в статусе ожидания. А потом прошел в соседний отсек с аппаратурой. Тут находился в зажимах мой диверсант. Тот самый, что уже работал в убежище. Все ходы он знает, работать должен осторожно, так что я на него надеялся. Потом я вылетел с борта крепости и стал спускаться на планету. Там наступал вечер, и нужные мне территории, где находились земли клана Аляпрас, уже накрыла темнота. Внутри бортовое время моих крепостей не совпадало с местным часовым поясом. Это у меня обед был, а тут уже давно ужин прошел. Подлетел к берегу реки на Бреющем, там высадил диверсанта, и также тихо уйдя в сторону, стал подниматься на орбиту. Судя по показаниям систем челнока, высадка прошла незамеченной. Наш корпус не облучали сканерами или еще чем. Да и людей поблизости не было, чтобы нас заметить. Я так на Бреющем отлетел подальше под режимом маскировки и поднялся обратно на орбиту, догоняя первую, медленно удалявшуюся. А диверсант уже уполз сразу после высадки. У него свое задание было. Завтра забрать его я не смогу, уже в капсуле буду. Так что придется тому 10 дней подождать, даже чуть больше. Ну а я, вернувшись, занялся эскинами и смог таки закончить с двумя. Один отвез и поставил в шахту среднего ремонтного дока. Тот уже стал брать свое хозяйство под контроль. Спешить с консервацией этого ангара я не буду. В системе хватает всяких корабельных обломков. Будет свободное время, с помощью буксира натаскаю, а тот пусть разделывает. Запчасти на склады, металл в блоке для промышленных синтезаторов. Второй эскин был с летной палубы. Той самой, где у меня челнок стоял в разведывательной комплектации. Тот тоже сразу стал брать все оборудование под контроль, обслуживание и ремонт самого помещения. Все суда и оборудование теперь на нем. Дроиды-уборщики засуетились. Палуба была слегка замусоренной. Я же, приняв душ, поужинал и направился в медбокс фрегата. Пластинка гипнограммы, которую я все еще учу, находилась в приемнике. Так что, проверив медкартриджи, все нормально. Меддроид за все время учебы их штатно меняет. И раздевшись, лег на следующие 10 дней учебы. То, что выучил ранее, уже все всплыло в памяти. Я даже знал примерно, как управлять крепостью и менять место орбиты. А вот совершать прыжки еще нет. Не дошел до этого места. А в сам центр управления крепостью я уже заходил. Сравнивал его с тем, что знал из памяти по дредноуду типа Аист. Ну, мало общего, как и ожидалось. Но принцип один. Думаю, справлюсь.